«Да, молодой господин, говорят, один из самых лучших, хоть я и вижу, что радостная, сторонний наблюдатель этого может не заметить, отчего от нее многие шарахались, да и фиг с ними, главное я это вижу, ну поехали туда, настроение подпорчено немного, но не назад же ехать, город и вправду оказался красивым и чистым, много фонтанов и различных статуй, в воздухе чувствуется запах различных цветов, люди на улицах встречались только со счастливыми лицами, множество отдыхающих, судя по разнообразному стилю одежды, тут много туристов, до моего носа донеслось что-то вкусное, мало того, что мой живот на это отреагировал, так я захотел именно то, что сейчас учуял, не знаю, что это, но пахло очень вкусно. Чем-то до жути знакомым, прикажите где-нибудь остановиться. На это Матильда пару раз ударила под сидушку кучера и карета сразу остановилась. Эмилия хотела что-то сказать, но я поднял указательный палец. Вы чувствуете, вкусно пахнет, может прогуляемся? На это Матильда встала и вышла. Молодой господин желает прогуляться, врунишка. Она тоже любит всякую вкусняшку и точно учуяла еще раньше меня. За Матильдой вышел и я. В этот раз я не забыл одеть перстень и отличительную брошь. Мало ли еще идиота встретим, вот Эмилии приказали ехать дальше и подготовить там все к нашему приходу. Такую обиженную мордашку я у нее еще не видел, но ей это не помогло. Такие на меня перестали работать еще в прошлой жизни, первая внучка отучила. Она всеми вертела этим способом. Так не будем о грустном, надо глянуть и попробовать вкусняшку. Запах шел из кондитерской, там действительно было много вкусного. При подходе я понял две вещи. Первое, пахнет не от кондитерской. Второе, я понял, чем это так пахнет и захотел еще больше. Шаурма. Дяденька, я обратился к чисто бритому мужчине, европейской наружности. А сколько стоит? Один круглый серебряный мальчик. Он мне улыбнулся и поприветствовал как родного. Ну хоть отношение к посетителю, как положено, а то внешность все портит. Так мне, я посмотрел на нас. Матильда у кондитерской часть слуг тоже. Рядом со мной двое, но Матильде возьму на всякие пожарные, мне четыре. Положил монеты. А с чем она? Курица, дорогой господин. Пару минут и все будет готово. Вот бы ему тот самый акцент и цены бы не было, но не судьба. Поскорее бы. Слюнки так и текут, я же ее не ел лет с 50. Врачи сказали нельзя и пришлось отказывать себе в удовольствии. Интересно, а что он использует вместо майонеза? У меня была в свое время задумка на этот продукт, но состав я не знаю, хотя точно знаю, что домашний майонез люли делали. Пока ожидал, стал разглядывать сладости. Надо их прикупить побольше. Тут меня привлек флажок красного цвета, сбоку от кондитерской. На нем изображался небольшой парусник, с большими парусами. Знак торговой гильдии. Тетушка, обратился я к хозяйке кондитерской. А что это? Ой, это спасители наши. Она на него посмотрела и руки в молитвенном жесте сложила. Гильдия такая, алые паруса называются. Знал бы ты, малыш, как с ними жить легче стало. Точно-точно, соседка, говоришь. Включился в разговор мужик. Если бы не они, у меня никогда свежей курицы бы не было. Все тебе только о курице говорить. И овощей, добавил мудик. Ну тебя. Махнула она рукой на соседа и вернула свое внимание на меня. Они же не только торговлей занимаются. Приюты открывают, народ грамоте обучают. Это тоже верно. Снова вклинился в разговор сосед. Сколько меня клиенты обсчитывали. Не пересчитать, не они тебя, а ты их обсчитывал. Явно разозлилась женщина. Зачем ты на меня перед дорогим господином наговариваешь? Воровать меньше надо. Там мой заказ не подгорает. Решил я предотвратить перепалку. Хоть их общение мне добавляет ностальгии, но подгорелое есть не хочется. У меня не подгорит. Вот дорогой господин угощайся и друзей угости. Приходи еще, как своего ждать буду. Серьезно жаль, что он без акцента говорит. Я набрал многое и по многу еще сладостей, чем заработал благодарность от женщины. Только загрузив двух слуг, я понял, что точно столько не съем. Взял несколько самых симпатичных и отправил слуг в особняк, угостить там всех. Так я остался с Матильдой и четырьмя слугами. Да в сопровождении и одной Матильды бы хватило. Так мы прогуливались до тех пор, пока не стало темнеть. Матильда, смотри, какой дельфин изображен в фонтане. Я подбежал к фонтану. Блин, как же не хватает фотоаппарата. Надо будет озадачиться и сделать ему аналог. И советую сначала съесть это, а потом уже сладости. Молодой господин, будьте аккуратнее. Ладно, протянул я. А все-таки я хорошо играю роль ребенка, каким и являюсь. Быть беззаботным и не думать ни о чем. Кто лучше меня на такое способен? Я попробовал шаурму этого мира и остался доволен. Тут был не майонез, но что-то близкое, что не портило. Добавление неизвестных мне специй делало эту пищу просто великолепной. Готов был поклясться, что вкуснее не пробовал. Возможно, я просто давно ее не ел. Я старался продлить удовольствие. Жаль, что удовольствие не вечно и вкусняшка кончилась. Посмотрел, как Матильда и двое слуг с наслаждением едят. Еще как двое с завистью смотрят то на нас, то на тот магазинчик. Сходите тоже купите, мы не торопимся. Благодарю, господин. Они ударили себя в грудь правой рукой и поспешили сделать заказ. Хорошо то как, в последний раз я вот так сидел с семьей в парке. Были тогда только два внука, мы с женой еще сами молодые и все нам было по колено. У нас все было хорошо. Странный все-таки у человека разум. Вот все хорошо и думаешь о хорошем, а становится грустно и настроение портится от таких воспоминаний. Потом становится на душе тоскливо и начинают уже всплывать какие-нибудь плохие воспоминания, таких как потеря близкой, постепенное отгораживание от детей, что только помощь хотели в трудную минуту. Взбодрись, пепельница, у тебя новая жизнь и сейчас у тебя все близкие живы и здоровы, сама жизнь идет только в гору, так куда нам дальше? Слуги уже доели свои порции и пора бы в сторону дома собираться, тем более темнеть начинает. Нам в ту сторону, указала она направление и мы пошли в нужную сторону. Сейчас пройдем по этой улице, потом нужно повернуть направо, на главную улицу. Ага, ну я в принципе понял, где наш особняк находится. На выделенной вам особняке будет висеть королевское знамя. Ну тогда пройд, не договорил я и резко сменил направление шага в сторону переулка. Все слуги увидели точно то, что увидел и я. Мужчина, крупного телосложения, открыл дверь и бросил мешок в кучу мусора. Сам по себе город чистый и тут явно наказывают за такие мусорные кучи. Сама куча меня не интересовала. Когда в город нагрянет проверка, тут не только этот мусор вычистит. Мешок шевелился. По габаритам мешка там как минимум хорошенький поросенок. Только кто будет поросенка выкидывать? Я подошел к мешку. Разрезать. Одно слово, что я не успел договорить, а мешок уже разрезали. В мешке оказался голый человек. Из-за грязи, крови и побоев, я не сразу и смог определить, что это девушка. Внутри меня сразу все закипело и похолодело. Это вашу мать, что тут происходит? Я посмотрел на дверь, потом еще раз на девушку. Да в этом городе надо очень много чистить. Девушке помощь. В здании брать живьем. Мой голос был холодным и безэмоциональным. Послышался звук удара, потом еще один издавленный стон. Матильде явно тоже не понравилось увиденное и она выбила дверь, отправив оную в полет и кого-то зацепив. Один из слуг стал осматривать девушку и, судя по его лицу, его выводы были не совсем хорошие. «Ваше высочество, я владею небольшими лечебными силами, но тут моих возможностей не хватит. Что можешь предложить, чтобы спасти девушку? Все же нужно уточнить, есть ли шанс. Госпожа Матильда владеет более сильной магией, но тут и она не сможет помочь». Он опустил голову. Он ждал приказа, сам не осмеливаясь предложить. «Хорошо». Я прикрыл глаза и, не открывая их, сказал: «Действуй». Не было ни всхлипа, ничего либо еще. Мои слуги, когда надо, могут убить безболезненно. Жалко девушку. Ей от силы было только лет 16, вся жизнь еще впереди. Я вздохнул и открыл глаза. Это жестокий мир, и мне надо не только приводить свой план в жизнь, но и переставать быть тем добродушным старичком. Я не буду корить себя, что не успели спасти девушку. Пройди мы в другой момент и вовсе бы не узнали о ее судьбе. Все, что мы сейчас могли дать этой девушке, это спокойно и безболезненно уйти. Когда я открыл глаза, я увидел улыбающуюся девушку, что была рада окончанию своей жизни. Я смотрел на нее, а она улыбалась. Я знаю, что это другой мир и смерть тут может ожидать на каждом шагу. Сегодня я увидел вторую смерть за день. Не могу назвать причины, но именно это тело этой девушки меня проняло. Может, потому что она смотрела прямо на меня, такая счастливая, такая радостная. Фантазия сама дорисовала мне события прошлой жизни. Холодный и пахучий морг и два металлических стола с дорогими мне людьми. Жена, что пыталась закрыть ребенка, и младшая дочка, что так и не поняла, что произошло, автомобильная катастрофа. Дочка лежала и счастливо улыбалась, как будто просто спала и ей снились хорошие сны. Не знаю, сколько я так простоял, очнулся только когда ко мне второй раз обратился слуга, что здание зачищено. Я развернулся к двери и вошел. В нос ударил запах перегара и пота. В первой комнате был один труп и двое без сознания. Дальше шел длинный коридор с многочисленными комнатами. Все двери были открыты, некоторые выбиты. Я заглядывал в каждую комнату. Мне становилось плохо от увиденного, но я упрямо продолжал это делать. По всему мы наткнулись на подпольный бордель с невольниками. Бордели разрешены в королевстве, а вот невольники нет. От того, что я видел в этих комнатах, волосы вставали дыбом. В некоторых были и клиенты заведения. Я на автомате приказал уточнять, кто они такие и, по усмотрению слуг и тяжести обстановки, разрешил казнить на месте. Потом был спуск на подземный этаж, и тут обнаружилось азартное заведение со своими спецификами. Невольников использовали и в забавах на деньги. Бойцовская яма для меня осталась равнодушной, хоть там были видны разные конечности людей. Место метания ножей в цель, распятый мужчина на колесе. К нему были прикреплены разные яркие тряпочки, помечая цель. В паховой зоне была красная тряпка, что обозначало выигрыш. Прикованная девушка рядом с печью. Тут кто-то нашел развлечение ставить ожоги в самых разных местах. Я шел и наблюдал все более и более абсурдные виды развлечений. Я шел дальше. Я видел, как у одной дверцы стояла Матильда, и лицо у нее было очень скверное. Сколько обнаружили невольников. В горле пересохло и хотелось пить, но здесь я даже стакан в руки не возьму. 74, молодой господин. Сколько людей убежало? Многие. К нам успели подойти слуги из гильдии, но все равно всех не остановили. Что за дверью? За время нашего короткого разговора, она от нее не отходила. Более того, она встала так, чтобы я не смог туда зайти. Вам не стоит это видеть. Она даже не сказала свое излюбленное «молодой господин». Если это ее задело, стоит ли мне это видеть? Стоит. Это происходило почти под самой столицей. Я ответственен за все это. Она продолжала непреклонно стоять на месте. «Матильда». В моем голосе послышался холод. «В сторону». «Матильда, это приказ». Она поджала губы и сделала шаг в сторону. Я открыл дверь и вошел. Захотелось сразу выйти, но я сдержался и сделал шаг глубже. Всякое я мог себе нафантазировать. Множество всего я видел по телевизору. Такое я не мог бы представить. Охотничьи экспонаты. Видел я такие комнаты. Охотники в них так хвастаются своими трофеями с охоты. Только там были разные животные, а тут люди. Все стены были увешаны головами или половинами туловища. Их лица были зафиксированы иглами, в гримасе боли и ужаса. На полу стояли чучела людей в позах, в которых их убили. Основная часть этих экспонатов были молодые девушки. «Матильда». Я не оборачивался, я знал, что она вошла вместе со мной и стоит за спиной. «Собери верных людей и прочешите замок местного управляющего. Будет кто сопротивляться из стражи, убивать на месте». «Да, молодой господин». Она вышла, а я остался. От всего этого окружения мне было душно. Моя фантазия показывала мне, какая могла быть мучительная смерть этих людей. Но сгул на охоте вне сезон. Очень сильно мне сейчас думается, на какой именно он сейчас охоте. Даже, если я ошибаюсь, его казнят. Казнят за закрытыми дверьми, под самыми жуткими пытками. Я лично прикажу, чтобы его пытали до тех пор, пока сам не взмылит о смерти. Даже тогда его не убьют и продолжат пытки. Красавица смерть. Я встал на колени по центру комнаты и вспомнил девушку, благодаря которой я оказался в этом мире. Я не знал этих людей. Я не знаю, что им пришлось пережить. Прошу, прошу тебя дать им найти достойную судьбу после встречи с тобой. Я услышала тебя. Я прослежу, донеслось до моих ушей. Скоро и мы встретимся. Раз такова моя участь, значит так и будет. Непонятно, что она подразумевала под встречей. Возможно, умру скоро, но опять же непонятно, какое может быть понятие у самой смерти на это слово. Я попробовал встать и пошатнулся. Кажется, это отклик на организм, от общения с красавицей. Надо иметь в виду на будущее. Возможно, эта атмосфера на меня так давит. Одно ясно, мне стало тут слишком душно находиться. Я, пошатываясь, подошел к креслу и облокотился на его ручку. Под рукой образовалось зеленое свечение. Потом последовала вспышка. «Тренировочный лагерь. Рада вас приветствовать». Начало с импровизированной трибуны Ленучка свою речь. «Гляди, опять баба», — заговорил один из мужиков рядом трибуной. «Я Ленучка, и я с этого момента. Да нас как крайних сделали. Одни бабы», — продолжил разговор другой мужчина. У Ленучки дернулся глаз. «С этого момента я ваш командир. Я надеюсь, скоро нам юбки выдавать бу». Мужчина не смог договорить то, что хотел. Очень тяжело говорить, когда получаешь ногой в челюсть от вроде бы хрупкой девушки. Какая падла меня еще перебивать хочет? Ну, смелее, в очередь вставайте. Стала девушка смотреть по сторонам. Не найдя добровольцев, она снова встала на свое место и продолжила речь. «Я надеюсь, мы будем дружны и...» Протянула она, потом ударом ноги, сломала конструкцию. «Вот урод, весь настрой сбил. Куда вы его там уволокли? А ну назад тащите, я добью падлу». Пока отправленная стража в помощь Ленучке пыталась эту самую лисучку угомонить, двое мужиков оттаскивали своего знакомого как можно дальше. До всех мужчин стало понемногу доходить, что они куда-то не туда попали, и им, возможно, на самом деле стоит надевать юбки и учиться стирать заодно. Женская же половина добровольцев смотрела на своего командира с восхищением. Они будут еще долго помнить, как четверо стражников пытались удержать хрупкую девушку. Тренировочный лагерь, трапезная. Всем людям нужно принимать еду. Когда же такое большое количество людей, нужно и большие здания для этого. У принца Адрина была задумка, которую должны были вводить на второй неделе. Для этой задумки было обустроено необычное здание для приема пищи. Оно было крестообразное и по факту состояло сразу из четырех построек. Оно было способно вмещать в себя 1000 бойцов за один раз. В центре же, на стыке построек, было возвышение. Вы не представляете, но у одного инструктора загорелось желание начать задумку принца еще с первых дней. Как я рад вас всех сегодня видеть, братья и сестры. Вы не ослышались. По велению основателя ордена, Адрина Ленуда, мы с вами равные здесь. Не значит ли это, что мы одна семья? Правильно, только в семье могут быть равные. Только в семье мы без какого умысла поможем братьям и сестрам. Сам Адрин Ленуд строго-настрого запретил упоминать, что он принц из королевской семьи. Он основатель и глава нашего ордена. За этим выступлением тихо наблюдали другие инструктора. Каждый бы из них нашел, что сказать Мирасу на его высказывание. У каждого подчиненные уже по нескольку десятков вытворяли такие вещи, что в его воображаемой семье не допустили бы. Что уж говорить о соблюдении непонятного равенства между сословиями и полами. Высказать было каждому что, но все молча кушали и слушали речь своего коллеги. Каждый также мог и признаться, что Мирас прирожденный оратор, и именно он должен это делать. Вот поэтому Мирасу каждый его коллега и отдал свою роль в таких выступлениях. Принц сказал, что нужно будет проводить на следующей неделе такие выступления. Только он сказал, что их проводить должен каждый для своих подчиненных во время приема пищи. Вот все тихо сидели и все понимали, что каждый сгробастал эту работу на Мираса. Мирас был глашатым в столице. Он был одним из первых, что узнал об отборочном его высочества и создании ордена «Алая роза». Привлекло же его не это. Он узнал важную для себя вещь из разговоров стражи дворца, что на самих отборочных и в будущем все будут равны. Над ними будут только те, что старше по званию, и сам Адрин будет почитаться не как член королевской семьи, а как основатель и глава ордена. Мирас по жизни не имел семьи. Он рано осиротел, так как его родители погибли при налете орков. Ему приходилось просить милостыню и воровать. То же, что он приобретал за день, отбирали более старшие дети. Такие сироты, как он, редко выживают, но он справился, выжил и вырос. У него не было семьи как таковой, и он мог только смотреть на других и представлять, что такое семья. Ему казалось, что семья – это те, что равны между собою. Еще с детских лет он осознал силу слова и использовал его. Когда он вырос, он, живя впроголодь, смог обучиться письму и чтению. Был бродячим бардом до того момента, как не стали выпускать газеты и нужны были те, что умеют читать и выразительно говорить. Он думал, что нашел свое призвание, пока не вступил в самые первые отборочные. Было тяжело. Мирас никогда не мог похвастаться физическими успехами, а на отборочных они были на первом месте. Там ему снова помогла сила слова. Где-то подговорить и отправиться в наряд, где-то сболтнуть лишнего и конкурента избил другой конкурент. Мало-помалу, он смог дойти до конца и войти в десятку лучших. Тогда принц приблизил эту десятку к себе. Он объявил, что за ними будущее ордена. В тот день Мирас осмелился уточнить у принца. «Принц Адрин, могу ли я спросить?» Робко обратился он, боясь услышать то, что его надежды только мираж. «Мирас, для начала обращайся ко мне без титулов, а по имени». «Спросить, конечно, можешь». «Хорошо. Адрин, могу ли я считать Алую Розу семьей?» «Нет, Мирас, считать нельзя. Мир и надежды были готовы рухнуть. Наш орден и есть семья, и каждый из вас мне дорог». Глава 6. Чистка и побег. «Вашу мать!» Сплюнул я на землю кровь. «Телепортация? Судя по тому, что я оказался в другом месте, да. Блин, Как-то я не настолько скорую встречу рассчитываю. Как-то не хочется сейчас. Мне показалось чье-то хихиканье в голове. Буду надеяться, она не об этом говорила. Итак, где я? Оказался я в комнатушке 2 на 2 без окон, без дверей. Хотя вру, дверь обнаружилась за моей спиной. Ну, значит, не все так плохо. Подошел к двери и прислушался. Где-то в отдалении слышен бег людей и какая-то возня. Попробовал надавить на дверь, и она легко тронулась, а главное без скрипа. С той стороны оказался плохо освещенный коридор, факелы были в отдалении между собой на метров 20. Сам коридор был, я не смог определить длину. Прямой коридор и не видно других дверей. Быстро, быстро, уходим. Значит, дверь была сразу за моей дверью. По всему выходило, что там еще одна комнатушка с телепортом сюда. Мимо пробежал человек по коридору. Да куда бежать-то? Возмутился другой человек в богатой одежде. Ты больной? Развернулся первый. Рано или поздно найдут переход и за нами отправится погоня. Я их уже плохо видел. Сейчас немного выжду момент и вынырну в темноту. Рано не найдут. Махнул рукой второй. Сейчас пройдем спокойно по коридору и рванем его. Они не оборачиваются, и я этим воспользовался. Резко открыл, вышел и закрыл за собой. Теперь только перебежками идти в темноте. А если лысый до сих пор нас бежал? Первый сильно нервничал. Нервничал и часто оборачивался. Угу, как будто ты что-то увидишь, с таким хреновым освещением. Тут я со своим восприятием почти не вижу, больше додумываю и знаю, что вы впереди. Мы мимо сейчас проходили, там дверь приоткрыта, значит, он уже сбежал, так что расслабься. Кажется, это сейчас мою дверь обсуждали. Не знаю никаких лысых, но я точно не он. Я расслаблюсь только когда мы сбежим. Да он сильно переживает и сильно не скрывает это. Да мы уже сбежали. Нас выдавать никому. Если же такие найдутся, нас уже не найдут. В первый раз, что ли? Не в первый. Немного все же успокоился голос. Ну вот, пойдем к нашим спокойно. Какой познавательный разговор. Значит, вы уже давно промышляете и вот так сбегаете. Раз проход подрывают, значит, потом роют новый. Так сейчас не об этом. Что мне делать? Я крадусь на значительном расстоянии от этих двоих, но прекрасно их слышу, так что и самому шуметь не стоит. Из дальнейших слов я понял, что эти двое были в замке управляющего, что говорит о его прямой причастности к темным делишкам. Осталось выбраться и не попасть под завал, когда обрушат коридор. Коридор, который ушел резко вправо. Эти двое свернули, но я немного выждал, мало ли они будут прислушиваться. Досчитав до 50, я двинулся дальше и быстро дошел до поворота. Ошибочка. Это не просто поворот, а конец коридора и лаз в просторную комнату. Точнее, помещение склада, заставленного бочками и ящиками. Вот тут был народ, и его я слышал до этого. Все куда-то торопились и надолго не задерживались. Видимо, все ценное этого склада пытаются вынести. Обнаружил я и выход. Ближайшее место, что я мог назвать таким, было окно сбоку. А я ведь даже смогу до него незаметно добраться. Если обнаружат, так уже у него самого. Я дождался момента и перебрался до ближайших ящиков. Теперь остается только довериться везению и восприятию. Подведет одно из двух и меня найдут. Ну и чего мы ждем? Услышал я голос первого. Пока рано шуметь. Сначала товар весь вывезем. Услышал я твердый новый голос. О каком товаре они говорят? Я достал кинжал и попробовал расковырять ящик рядом. Дощечка поддалась и отошла в сторону. Товар, товар. Этим лысый должен заведовать. Все не успокаивался первый. Я отодвинул дощечку выше, и оттуда вывалилось несколько мешочков. Это что, наркота? На ощупь там несколько мячиков для пинг-понга, так что точно не наркотики. Вот взять такой надо. Пусть потом королевская разведка разбирается. А где сам лысый? А вот голос второго. Нагнули вашего лысого в борделе. Надеюсь, грохнули, а то подсылать кого придется. Не понял. Ты же говорил там про дверь что-то. Да там и была дверь приоткрыта. Кажется, меня еще не обнаружили, но о присутствии постороннего сейчас могут начать подозревать. Детон, подрывай проход. Да погоди ты. Я проверил коридор, там никого нет. В смысле проверил? Мак, твою Машу за ногу. Хватит прохлаждаться, надо пробираться дальше. Да хрень это, взрывай давай, еще немного. Вот уже окошко, и как хорошо, что не закрыто. Прям для меня оставили. Погоди, проверю тут, там, за ящиками кто-то прячется. Поздно, рывок, и я снаружи. Что за пацан? Снаружи было два рабочих, не знаю, убейте его. Донеслось из склада. Эти детины подняли головы на выкрик, а меня тут уже не было. Я на херню не отвлекаюсь. Отвлекусь и чую, сдохну тут. Сбоку деревянная стена разлетелась в щепки. Ну вот и маг подключился. Будет туго. Я не знаю, на что способны маги. Я бежал, прыгал и отпрыгивал. Все следом за мной взрывалось, леденело и загоралось. Стеночка, за угол. Мужик старается перекрыть своим телом проход. Мужику по яйцам и закрыться им как щитом. Продолжить бег и не обращать внимания на крик умирающего мужика, что, кажется, загорелся. Отпрыгиваю от стеночки, а ноги стеночку не нащупали, она разлетелась до моего касания. Влетаю по итогу солдатиком в непонятное здание. Секунда на соображение, где я нахожусь. Вроде жилая комната. В угол жмется чумазая девушка, явно ночная бабочка и хозяйка комнаты. Вижу дверь, не знаю, что за ней, но мне туда. Коридор и несколько дверей, выбираю дальнюю наугад. Еще одна дверь, снова улица, но уже пооживление, хоть и не сильно. Народ понял, что что-то происходит и разбегается кто куда. Пара секунд на разбор, куда бежать самому, и ноги меня направляют в сторону видневшегося уголка церкви. Еще один забег, и я захожу в здание. Паркин. Матильда. В маленьком штурме замка управляющего учувствовали все, кого Матильда могла только заставить. Тут были и личные слуги, что специализировались на быстрых устранениях, а не длительной борьбе. Хорошие специалисты, но их мало. Большее количество было из торговой гильдии добровольцев. Наемники в большинстве, люди, что знают, с какой стороны брать меч, наспех нанятые. Матильду удивило, что гильдия смогла найти в городе много недовольных людей за короткий срок и тоже их пустить в дело. Немалую роль внесли сами члены торговой гильдии. Хоть они обучались больше как управляющие, но малую подготовку основных слуг они тоже проходили. Всех этих людей было больше, чем достаточно против городской стражи, что по выводу оказались никем не обучаемыми сопляками и полными кретинами. Даже со всеми собранными людьми Матильда рассчитывала, что не придется проливать кровь. Она не могла себе представить, что тот случай у ворот был не случайностью. Многие из стражи были такими. Кто-то был глуп, но большинство было на крючке и были обязаны стоять до последнего. Именем первого принца, Адреналинуда, приказываю сложить оружие. Вышла она вперед и произнесла слова, что, по ее мнению, являются равносильно указу самого короля. Что это за девка? Но ее проигнорировали. Не знаю, но это явно нападение. Бей нарушителей. 50 противников достали оружие и пошли в бой, игнорировав приказ. Бой начался, а Матильда подумала о другом. Ее настолько впечатлило увиденное, что она пошла на поводу эмоций и забыла свою главную цель. Сейчас она здесь, а ее молодой господин там. Один. Эта мысль заставила ее лихорадочно думать. Сейчас нельзя все бросить. Надо все сделать поскорее, но, сдерживаясь, это займет много времени. Значит, сейчас нет времени сдерживаться и скрывать свои силы. Что же, ей пришлось вспоминать давние времена, когда она еще не была рядом с молодым господином. За все это время ей не приходилось вспоминать. Сегодня ей придется вспомнить давно забытую свою натуру и убивать каждого, кто осмелился достать против нее оружие. Они ослушались приказа ее господина, и она за это будет карать. Нет прощения, не будет и жалости. Матильда достала свой меч правой рукой, левая же рука стала покрываться ледяной корочкой. Главное, чтобы молодой господин потом не узнал ее секрет. Она не может себе представить, если увидит в его глазах страх. Дальше был не бой, дальше была резня. Если бы кого-то из подчиненных принца спросили, они бы ответили, что там были не нужны. Они лицезрели то, от чего даже бывалые воины впоследствии не могли спать спокойно несколько дней. Резня, в которой перемешалась кровь, лед и темноволосая девушка. Матильда не останавливалась, пока противник атаковал. Она не успокаивалась, когда в глазах стражников появился страх и паника. Не успокоилась при первом брошенном оружии. Они ослушались приказа господина. Они нарушили то, что для нее свято. Наказание за это будет смерть. Тела людей разрубались разными частями, промораживались магией. Особо неудачливых встречала более тяжелая смерть от удара кулака или ноги. Молниеносные удары не убивали сразу, вспомнились забытые привычки и навыки, оставлять на медленную смерть и рассчитывать для этого силу удара. Умер последний противник. Матильда выдернула меч из затылка стражника, который до этого пытался убежать. Она посмотрела наверх, надеясь посмотреть на звезды, но увидела только потолок. Бой начался у ворот замка, и она не заметила, как он продвинулся в сам замок. Оглянувшись, она увидела то, что и ожидала увидеть. Изрезанные тела людей с паникой на замерших лицах и примерший путь ее боя. Только бы молодой господин об этом не узнал, выдохнула она. Докладывайте. Углядела она в стороне ждущего слугу. Все слуги барона были задержаны, госпожа Матильда. Что-то не так, к ней редко так обращаются, не та интонация. Обычно просто госпожа. Как слуга отрапортовал, в этот коридор стали заводить задержанных людей. Все докладывай. Не стала она отвлекаться на людей. Госпожа Матильда. Дело. Слуга невольно покосился на последствия резни, не осмеливаясь сказать, но обязанность была выше страха. Принцон. Что с молодым господином? Матильда резко приблизилась. От состояния слуги, его поведения и что что-то случилось с молодым господином, ей показалось, что сердце пропустило удар. Он пропал. В помещении сразу стало становиться прохладнее и переходило в холод. Люди, что собрали для штурма, как раз хотели заходить и резко передумали это делать. Всем людям стало понятно, что сама смерть сейчас в замке управляющего города. Странная церковь. Адрин осмотрелся. Вроде освещения нет, но видно тут все хорошо. Глянул наверх и увидел множество маленьких окошек и зеркал. Игра со светом, не встречал такого раньше. Церквушка оказалась маленькой, человек на 30. С той стороны зала стояла темная и безликая статуя человека в капюшоне. Статуя не имела оружия и было чувство, что безликое лицо улыбается. Еще тут все украшения были из обычного металла. Небогато живут. Да чем я, блин, думаю, за мной же гонятся. Рада приветствовать вас, раздался женский голос от статуи. Стоило его услышать, и я разглядел у ног статуи монашку. Я настоятельница Мария. Что привело вас в столь поздний час в обитель богостранствий? Настоятельница, за мной гонятся, и я ищу помощи. Ну и на кой я это сказал? Чем мне монашка поможет от мага? Прошу сюда. Она указала рукой на дверцу, сбоку. Она так частенько людей спасает, отчего в ее голосе и движениях такая уверенность. Только вот не суждено было мне к этой дверце попасть. Каменная стеночка рядом с этой дверцей разлетелась и поднялась пыль. Меня даже удивило, что меня не задело осколками и здание не рухнуло. Когда пыль немного осела, я обнаружил монашку рядом с собой, а в проломе подымался человек. Полагаю, это маг. А вот монашка, когда рядом со мной оказалась, она стояла сбоку от меня, и мне было прекрасно видно ее выражение лица. У нее на лице была улыбка и какая-то игривость. Она спокойно обвила погром взглядом. Маг же, как только меня увидел, что-то в меня запустил. Сине-красно переливающийся сгусток стремительно направился в мою сторону. Я хотел отпрыгнуть в сторону, но понял, что меня держит пол. Мои ноги как будто немного в нем утонули. Сгусток лопнул как пузырь, не долетев до нас пару метров. Это произошло в тот момент, как монашка взмахнула рукой. «А ты, милок, домом не ошибся?» – задорно спросила Мария мага. «Ведьма», – удивился тот, – «у меня к тебе претензий нет. Отдай мальца, и я уйду». «Да», – она приложила указательный палец к губам. «А вот у меня теперь есть», – кивнула та на погром. «Кто расплачиваться будет?» – и посмотрела на меня. «Я буду», – сразу сказал я. «Компенсирую так, что на 5 таких хватит. Слышал? И ты хочешь, чтобы я такого прихожанина тебе отдала? Да кого ты слушаешь, ведьма?» Из его уст это звучало не как оскорбление, а как обращение к Марии. «Как тебе может уличный пацан возместить?» «Уличный пацан никак», — тяжело вздохнула она. Потом тыкнула в мою сторону пальцем и продолжила. «Вот первый принц Адринлинут, легко. Что ты сказала?» «Принц», — сильно удивился мужчина. «Неожиданно, что меня узнали. Еще неожиданно, что маг эту монахиню побаивается. Только вот как он услышал, кто я такой, он все равно атаковал, что вызвало только смех Марии. В меня полетели новые сгустки, сосульки и еще что-то очень быстрое. В самом начале атаки мага, платье Марии зашевелилось, и от него в разные стороны стали расходиться металлические хлысты. В их количестве я сбился на 10-м. Они так быстро двигались и разрубали магию мага, что я не мог уследить. Хреново, что разрубалось и содержимое самой церквушки. То лавочка сложится, то сверху что-то упадет. Да она специально погром увеличивает. Мария приподнялась немного в воздух, зависая с помощью этих хлыстов. Я смог их получше разглядеть. Смотри, я сейчас аниме с определенным уклоном. Я бы их не хлыстами назвал, а тентаклями. Вокруг творится черти что. Маг, что забрасывает магией. Монашка, управляет какими-то металлическими тентаклями. А я что? А меня волнует вопрос, какого хрена у нее на платье разрез от бедра. Было видно, что она наслаждается моментом. Маг ей не противник, и она с ним просто играет. Или чего-то ждет. «Плачу вдвойне за взятие живьем мага», — выкрикнул я, стараясь перекрикнуть шум. «Вот так бы всегда», — довольно промурлыкала она. «Ну, иди ко мне, сладенький». Она резко сорвалась с места в сторону мага. «Отвали, ведьма». Маг же поставил вокруг себя сияющий барьер. «Отвали, и я дам больше, чем он». «Поздно. Меня уже наняли». Ее голос как будто мурлыкал и был певуч. Я не видел ее лица сейчас, но она точно улыбается. Ее хлысты ударили в землю и стали туда уходить. Точно, блин, тентакли. Потом они вышли с другой стороны барьера и зациклили круг. Потом они пришли в движение и начал разноситься звук по залу. Я даже узнал этот звук. Это звук циркулярной пилы. Сладенький. Мне сказали взять живым, но не целым. Замурлыкала эта ведьма. Чем больше ты сопротивляешься, тем менее целым ты останешься. Она говорила негромко, но было слышно каждое ее слово. «Сдаюсь, я сдаюсь, хватит, ведьма, прекрати», — взмолился маг. Скорее всего, она не старалась пробиться через защитный купол, она источала силы мага. «Ваше высочество», — оглянулась она на меня, и я увидел женское лицо, что близко к самому натуральному оргазму. «Вы не против, если он будет без рук?» Я не нашел слов и просто кивнул. «Нет, не едет». Послышался звон стекла, так разрушился барьер мага. Затем послышался крик боли, маг лишился обеих рук. До моего носа дошел запах горелого мяса, это Мария как-то сразу прижгла места срезов. Мария расслабилась, а ее хлысты тентакли поспешили скрыться в ее платье. Он маг самоучкой образовывал заклинания, используя руки. «На лавку рядом со мной села Мария». Теперь понял, зачем про руки спросила. Как-то все быстро закончилось. До сих пор в происходящее не верится. Да, для этого. Она отодвинула юбку в сторону и достала прикрепленную к ноге фляжку, явно с чем-то горячительным. «Будете?» После того, как сама отпила, протянула мне. «Я бы с радостью, но двигаться не могу. Мои ноги все так же были погружены в пол. Ой, простите. Это я сделала, чтобы вы сильно не мельтешили». Пол у моих ног разошился в сторону, и я освободился. «Спасибо». Взял я фляжку в руки и отпил. «Ух, ёпты, да это же самогон. Спасибо, на хлеб не намажешь. Простите, что ты сказала? Оплата?» «Да». Я взглянул на девушку по-новому. Светловолосая блондинка, что до талии. Увешана самой разнообразными украшениями, и некоторые я даже узнал. Платье точно не имеет какое-либо отношение к религии. Оно больше какое-то вечернее, с открытыми плечами и руками. На открытой ноге и на левой руке есть татуировки. Первый человек с такими своеобразными тату, что я встретил. Особенно мне понравилась тату с медведем и трехцветным флагом. Она самая. Тут, в этот момент упала голова статуи, много набежала. Плюс заказ на живого мага. Это в хорошую копеечку выйдет. А что если я предложу оплату и наем на работу? Передо мной попаданка. Надо ее брать к себе. Я бы с радостью, но с вашей верной собачкой мы не в ладах. На ее лице образовалась грусть. С Матильдой, вы знакомы? Тесен же мир. Конечно. Мы, между прочим, в одном отряде раньше были, и мы близкие подруги, которые сейчас не в ладах. Подчеркнул я. Ага. Там длинная история. И вновь протянула мне фляжку. Ну, я был бы не против послушать историю землячки русской. Я взял и отпил из протянутой фляжки. Когда отлип от горлышка, увидел картину с замершей в удивлении девушки. «Давай за родину!» И еще раз пригубил. Глава 7. Встреча подруг и чаек с бутербродами. Прям, Мария никак не могла выгнуться обратно. «Ой, не могу!» Я улыбался, глядя на нее. Столь искренний смех завораживал, и было по барабану, что сейчас надо мной ржали. Прям вот так и сказал, она сделала несколько глубоких вдохов. «С внуком познакомить?» И ее снова одолел смех. «Ну, есть такое. Если подумать, со стороны и вправду можно посмеяться над ситуацией. Веселый из тебя дедушка». Все же нашла она в себе силы и выпрямилась, стирая слезинку. «Было такое. Были хорошие времена. А сейчас нет». Как-то резко у нее пропал смех. «Тут не особо повеселишься». Вспомнились мне лица людей из той комнаты. «Ну, это да. А у меня вот по-другому было. Мой папа был большим фанатом темы перерождения. Даже книги пробовал писать». Она улыбнулась прям как девочка и покачалась на лавочке. «И как книжки. Была у меня тоже задумка, но в этом у меня совсем руки не из того места росли. Посредственность». Махнула она рукой и снова улыбнулась. Но от него мелкая дура, в моем лице, тоже заразилась фанатизмом. «Когда померла, мне даже выбора не давали, сразу отправили сюда. О, угадай, как померла. Неужели грузовик? Все в лучших традициях. 18-летняя дурында торопилась на свидание и решила перебежать дорогу. Ну точно дурында, ага. Потом появился красавчик, она указала на разбитую статую и заговорила о великих свершениях. Это я с твоего рассказа понимаю, что это просто смерть приняла тот образ. Так, погоди, так это церквушка, ага, полностью мое детище было. Ну захотелось мне некоторые грешки отмыть, а здешние башки мне не понравились. И как заработок? Пошутил, да, какой тут заработок, как работала наемником, так и продолжила, а то бы с голоду померла. Понятненько, протянул я уже немного представляю ее работу, как наемника. Под наемником, она имеет в виду убийство. Ну а с Матильдой вы что не поделили? Ну как бы тебе сказать, это не особо тайна, но раз ты все не знаешь, я скажу только в общих чертах. Когда мы были в одном отряде наемников, я время от времени брала заказы со стороны. Подрабатывала убийством. Почему подрабатывала? Я и сейчас временами работаю. Не перебивай. Ну вот остановились мы в одном городе и мне халтурка подвалила. Легкая и хорошо оплачиваемая. И знаешь что произошло? Нашла коса на камень. Пока ты бралась за задание, отряду дали противоположное. Ты точно не в курсе был? Точно. Закон подлости так обычно работает. Ну в общем ты прав. Я пришла устранять цель, а там наш отряд на защите. А у меня золотое правило. Нерушимые, взяла деньги исполняй. Ну мы тогда с Матильдой подрались. Вот остальное пусть она рассказывает, если захочет. Ладно, пусть так и будет. Мы с тобой заболтались, а ведь я даже не знаю в каком городе сейчас нахожусь. А это как? Она не притворялась, а на самом деле удивилась. Да вот так, облокотился на кучку кресла, а там какая-то хрень, что меня телепортировала. Телепортация зло, явно вспомнив того же персонажа, что и я, сказала Мария. Ага, так вот, где я нахожусь? Это город Паркин. Уже лучше. Я где, то тут и был. А ведь тебя искать должны. И я об этом. Так, я с тобой. Хочу посмотреть на озадаченную мордашку подружки. Ну тогда веди. Сейчас только этого на плечо закину. Указала она на мага и пошла в его сторону. Если честно, мне было интересно посмотреть, как хрупкая девушка будет на плечо закидывать. Не доходя пары метров, Мария ускорилась и склонилась над телом мага. «Не-не-не, да ты угораешь надо мной, что там? Ну это тут маг твой окочурился». Я подошел к телу мага и посмотрел на него. Мужчина около 40, с гладко выбритым лицом. У самых уголков рта выступала розоватая пена. Это он суицид устроил? Прям вот настолько не хотел, чтобы его живым взяли? Я посмотрел на монахиню. «Ладно я, ну она же опытный наемник и должна была проверить». Ну вот и первое проваленное тобой задание, под моим началом. Факт, есть факт, а, почему проваленное? Я же его живым взяла. Начала отнекиваться Мария. Не сильно тянет он на категорию еще среди живых. Так это сейчас, а взяла то я его живым. Но до места не доставила таким. Ладно, но за церковь ты возместить обещал. За церковь возмещу. Ну и то хлеб. Она улыбнулась и прошла через пролом. Я последовал за ней. Мария очень разносторонняя девушка. Вот сейчас, к примеру, она взяла на себя роль экскурсовода. Она рассказывала о местных достопримечательностях, его владельцах, интересных ситуациях, что тут происходили. Удивительный человек. Вот так легко и непринужденно рассказывать о различных разборках, где и кого задерживала стража, где жил какой-нибудь маньяк, сколько раз разрушалось то или иное здание. Это надо уметь. Я серьезно заслушался и задавал вопросы. Шли то мы по трущобам. Правду говорят, что туристические города – это сплошная ложь. Все красивое на глазах и там, где туристы ходят. Стоит же зайти в не столь частые пребывания туристов и город показывается с другой стороны. По сути он становится самым обычным и как у всех, но с такой резкой сменой обстановки, он кажется намного хуже. Я такое испытывал, когда в первый раз был в Казани, еще в детстве со своими родителями. Ездили мы тогда с родными на своей машине и ориентировались по карте. Не было еще тогда всех этих смартфонов и электронных карт. Вот по карте мы и свернули не на ту улицу. Буквально ехали параллельно основной улице, но какие впечатления нам это тогда оставило. Мария немного напряглась и сбилась со своего рассказа. Причиной оказалось появление патруля стражи, что рьяно кого-то искали. В голове сразу возникло две мысли и обе они были связаны со мной. В первой они меня ищут, чтобы убедиться в моей сохранности. Вторая же напоминала о моем недавнем приказе, о штурме замка управляющего, и тогда это стража могут быть не спасателями, а убийцами. «Обойдем», — спросила Мария. «А они тебе опасны?» «Нет». Без крупицы сомнения получил я ответ. «Тогда и переживать не стоит. Пойдем поздороваемся». И я пошел, Мария сразу за мной. «Может, я их сразу того?» Дала она другой свой вариант. «В какой-то мере, он меня заставил подумать. А если они друзья?» «Если друзья тебе, то и вправду не стоит. Были бы друзья мне, тогда стоило валить их сразу. Кого ищите, служивые?» — крикнула он стражникам. «Ведьма, иди отсюда». Потом его глаза скользнули по мне и остановились на значке, а потом он и перстень увидел. «Ваше высочество, какое счастье, что с вами все в порядке. Разрешите вас сопроводить?» Госпожа Матильда волнуется. Мы с Марией переглянулись. Если на ее лице появилась улыбка, то вот мне было не до смеха. Я прекрасно в курсе, что Матильда – монстр в юбке. Да и Мария об этом в курсе. Что же она такое учудила, что сейчас городская стража как шелковая и более того, явно ее боится? «Сопровождай. Про гонца послать не забудь. Будет сделано». Дальше мы шли молча. Я любовался городом, что и вправду был красивым. Мария же все так же улыбалась с предвкушением. Из коротких вопросов я понял, что мы идем в тот самый выделенный нам домик. Домик, а точнее полноценный особняк, находился недалеко от центральной площади, что была у замка управляющего. Вот когда нам стало видно эту площадь и сам замок, с Марией пропала улыбка и появилась обеспокоенность. Что она там углядела? Я повнимательнее посмотрел в ту сторону и немного похолодел. Множество тел складывали аккуратными рядками и покрывали тканью. Все было залито кровью и покрыто льдом. А ведь это был мой приказ, брать замок штурмом и никого не щадить, если не станут сдаваться. Мария точно встретила сопротивление, и там тоже был маг. Скорее всего, сильный маг льда. Даже не хочу знать, сколько жертв было от их боя, и спрашивать не буду. Надо впредь следить за тем, что приказываю. Тем более, когда я на эмоциях. Мне хорошо было видно, как над некоторыми телами плачут женщины и дети. «Это был твой приказ, старичок, так что вся ответственность на тебе, молодой господин». Не доходя до особняка немного, к нам выбежала обеспокоенная Матильда. На ее лице не было обычной холодной маски, я видел панику и радость. Я ожидал, что она упадет на колено, но она схватила меня за плечи и стала осматривать. «С вами все хорошо? Вы не ранены? В особняке ждет лекарь. Сейчас он подойдет». Я ошарашенными глазами глянул в сторону, ища у Марии совета, как поступить. Встретили меня, как говорится, глаза по полтиннику и полное притворство мебелью. Значит, и для нее такое поведение Матильды в новинку. Под конец Матильда и вовсе заревела у меня на плече. «Матильда, няня, со мной все хорошо». Стал гладить ее по голове и тихонько приговаривать. «Я цел и невредим благодаря Марии». Я почувствовал, как все тело Матильды напряглось, она перестала рыдать, как услышала знакомое имя. «Я ее нанял тебе в помощь». «Приветик», — робко откликнулась Мария, — «давно не виделись, мати». Дальше я ощутил, как ноги потеряли опору, а я начал взлетать. Непонятным мне кульбитом, я оказался за спиной Матильды, а сами мы в 4 метрах от того места, где стояли. Более того, я смог разглядеть, что Мария уже выпустила свои металлические тентакли-хнуты. Выпустила, но не для атаки, а для защиты. У ее ног лежало уже 5 метательных игл, переломанный меч и еще какое-то оружие, что я не смог определить. На самой же Марии красовался впечатляющий разрез платья в районе груди. То и гляди, что упругие сестрички сейчас выберутся наружу. Значит, Матильда смогла ее зацепить. «Эй, это мое любимое платье. Я не драться тут. Принц меня серьезно нанял. Слышишь, нанял». Она все больше и больше закрывалась и уходила в оборону. Несколько раз она бросила взгляд в сторону, намереваясь сбежать. «Ты жива только потому, что помогла молодому господину. Я не уверена, что ты сама же ту опасность не подстроила». Голос Матильды был холоден настолько, что мне показалось, что сам воздух похолодел. «Я точно ни при чем. Матильда, успокойся. Она действительно мне не угрожает. Как прикажите, молодой господин». И сделала вид, что успокоилась. Я же озадачился, что она просьбу восприняла как приказ. «Дело плохо. Надо как-то с нее сбить настрой. Давайте лучше в дом пройдем, там и расскажу, что случилось». Потом сделал маленькую паузу, чтобы правильно настроиться. «Нянечка, я кушать хочу». «Махинатор, да». Только сбить ей этот боевой настрой я не нашел лучшего способа, чем вспомнить, что я голодный ребенок. «Да, сейчас все будет». И он сработал на ура. Мы быстро прошли в особняк, а там в трапезную. Спустя минуту мне подали легкий перекус, а через 5 уже полноценный ужин. Еда с моих тарелок пропадала только так. Не забывал я и контролировать обстановку. Обстановка же была напряженная. Матильда стояла рядом со мной, по правую руку, а Мария не знала, куда себя деть. Вроде бы она у работодателя-аристократа, за стол не сядешь, но и наняли ее для охраны и должна рядом стоять. С Матильдой ей тоже не хочется стоять рядом, а то, гляди, сожрать готово. Вот бедная и не находила себе покоя, стоя напротив стола. Блин, прям как на ковер вызвали. Она точно о таком же должна была подумать. Ну вот я стал есть уже не с таким рвением, ибо наелся, и Мария взяла слово. Меня наняли охранять, и ты должна с этим согласиться. Ты же не пойдешь вопреки слова своего молодого господина? Не пойду, но и тебе веры нет. А ведь мы так и не обсудили стоимость твоих услуг. Обе девушки напряглись, но каждая из-за своей причины. Так, молодой господин, эти проходимку, получается, еще не наняли? Поняв, что основной сдерживающий фактор Марию не сдерживает, а именно, ей еще никто не платил, как-то сразу настроилась не в ту сторону, я стал соображать, как все исправить. Получается, что нет, не моргая ответила Мария, явно готовая сейчас защищаться. Ну так и давай обсудим, заодно и о сфере работы поговорим. Матильда, только без резких движений, только не двигайся и ты, Мария, не провоцируй лихо, пока стоит тихо. Ага, готова выполнять любой каприз за ваши деньги. Защищать? Кого убить? Стоило заговорить о деньгах, и Марию как подменили. Могу спинку потереть и ночью согреть, но это только для тебя. Другим таких услуг не предоставляю. Мария, чуть ли не прорычали справа от меня. Не подумай, я не из таких, только с теми, кто нравится. И все это будет за 10 золотых в месяц. Я аж закашлялся. Надеюсь, хоть круглых. Конечно, на квадратные у меня силенок не хватит отработать. Что думаешь? Обратился я к Матильде, хоть и так знал, что она ответит против. Надо еще сообразить, как ее уламывать. Надо нанимать. Горестно выдохнула она. Удивила она обоих. Я точно ожидал, что она будет против. Мария тоже так думала. Встретившись с ней глазами, я прям прочел ее мысли. Это точно Матильда. Что? Я прекрасно знаю, на что эта проходимка способна, и цена по ее меркам достойная. Молодой господин, я ей все равно не доверяю, и за ней нужен постоянный контроль. Да, значит, нанимаю. Я встал из-за стола и протянул Марии руку для пожатия и заключения договора. За 10 круглых золотых монет на выполнение любого моего приказа. Я не спрашивал, а озвучивал слова Марии же, которая что-то не сильно торопилась мне отвечать рукопожатием. Жопой чую, что мне это не понравится. И все же протянула руку. Вот и славненько, вот и хорошо. Тогда для галочки скажу. Матильда мне как правая рука, значит, ты будешь как левая. Я вернулся обратно на свое место. Удобные у них тут стулья, надо себе такие же. Это большая честь, так как между вами не должно быть недоверия, но должен быть старший. Тем более, чтобы Матильда не нервничала и Мария была под присмотром. Мария переходит под управление Матильдой. Что? Малость сбледнела Мария, и ее лицо, кажется, даже вытянулось. Вот у моей няни лицо было довольное. Может, я как те самые, все такие солдат согревать буду? В ее глазах была мольба и немного паники. Интересная реакция от той, что только что оправдывалась по интимной теме. Матильду боится настолько, ну не съест же она ее. Молодой господин сказал, значит, уже решено. И первым делом, я проверю, насколько ты не солгала, говоря о любом приказе. Матильда глубоко вздохнула и на одном выдохе продолжила. Мария, иди на кухню и приготовь кашу. Что? Она, кажется, стала еще более бледной. А от чего это она? Что не так с приготовлением каши? Может, все-таки к воинам в постель? Я даже о ограничении в количестве не вспомню. Она чуть ли не молиться собиралась. Да что не так с кашей? Это у них кодовые слова какие? Видя, что Матильда не изменит своего приказа, Мария опустила голову. Может, тогда что попроще приготовить? Пробурчала она, не поднимая головы. Да что вас за ногу не так с кашей? Ну сделай мне тогда пару бутербродов с чаем, выдал я. Мария радостно улыбнулась. Это я сейчас, это я быстро, и выбежала. Я же оглянулся на Матильду и встретился с ее улыбкой, но уже злорадной. И что не так с кашей? Задал я вопрос, что мне не давал покоя. Мария до безумия любит готовить. Еще она терпеть не может, когда ее труды не ценит. Я все равно не понимаю. Дело в том, молодой господин, что у Марии особый талант. Она может из любой готовки сделать непонятную хрень, как говорили в нашем отряде. Все настолько плохо, сейчас увидите. Да ладно тебе, ты точно преувеличиваешь. Но глядя ей в лицо, что-то не верится, что преувеличивает. Мы как-то пытали орка, приготовленным Марией мясом. Он быстро нам рассказал все, что знал. Вот теперь сиди и думай. Орки прожорливые гады и жрать могу что угодно. Что можно сделать с мясом? А это любимая у орков еда, что прием пищи превратится в пытку. Да что можно сделать с ним не так? Ну, мясо может подгореть, может сильно иссохнуть. Что еще? Надо будет порасспрашивать. Еще сейчас стоит понять другое. Почему у Матильды злорадство с лица так и не уходит? Мне стоит паниковать, из-за чая и пары бутербродов? С этим-то точно ничего не сделаешь не так. Через несколько минут мне подали мой чай с бутербродами. Большая полукружка, полублюдо. Я из такой под конец прошлой жизни суп пил. Так вот, подала она мне значит это, а сама светилась от восторга. Я же стал думать, мне это есть или пить? На вид эта хрень точно не текучая, если только немного, но и ложкой черпать не хочется. Я попробовал потыкать ложкой, хрень оказалась тягучей. По запаху, чую чай и травинки вон есть. По виду же, это чай именно с бутербродами. Она это все соединила и, кажется, блендером воспользовалась. С ее магией ей блендер не нужен, напомнил я себе. Сейчас мне любопытно даже больше, что она туда еще добавила, чтобы тягучесть была.